Хм, а я об этом не подумал. Не зря же я столько лет работаю с Дмитрием Евгеньевичем. А вот следующий запрос заставил мои брови практически слиться с волосами. Таисия Дубова, как я понял, она была воспитанницей обвиненного в тех преступлениях Тихомира Дубова. Откуда ты знаешь, кто был обвинен? Ведь дело в архиве и засекречено. Он ведь не лазил в дядин сейф, я нашел старые выпуски газет. Информации там, конечно, мало, но она все же есть. В этот момент я почувствовала себя дурой. Такое простое решение проблемы мне в голову совсем не пришло. Слишком привыкла полагаться на нашу документацию. А что? Ширяев делал запрос насчет этой барышни, но ничего не получил. По всем инстанциям, практически. Я еще собиралась поговорить с Савелием Николаевичем. Мало ли, ладно, я сам схожу. Если что-то найду, скажу. Ой, не надо, это мое дело. Почему вообще Алекс лезет в мое дело? Алекс, я тут сижу, для подобных вещей, для связи с другими ведомствами, для... Я знаю, перебил меня собеседник, но я все равно собирался сходить в полицию, по делам, заодно зайду к Николаевичу. Я попыталась придумать повод, почему именно я должна там быть, а потом решила, ладно, пусть сам бегает, но если мне ничего не расскажет, добьюсь у дяди назначения нового заместителя, ладно, но... Все расскажу, распишу, еще и копию возьму, клятвенно заверил меня собеседник и ушел. Звонок телефона заставил подпрыгнуть, а я думала, что привыкла к этому агрегату. Приемная Дмитрия Евгеньевича Ширяева. Чем могу помочь? Вера, привет. Надя, что-то случилось. Вы сможете кого-нибудь отрядить на один званый вечер? Поинтересовалась девушка и добавила, понизив голос. У князя разыгралась паранойя. Его будущий зять идет на какой-то прием. И князь посчитал, что мало его телохранителей, хочет, чтобы пара ваших приглядели. Кажется, я знаю, о каком вечере идет речь. И судя по дате, названной приятельницей, я была права. Вряд ли наш дорогой гость посетит два разных приема в один день. Хорошо, мы подумаем, кого можно туда отправить. Сколько человек? С хозяином вы договорились? Дело в том, что князь не хочет, чтобы кто-то знал. Так что минимум и так, чтобы не слишком заметно. А вот это уже проблема. Я подумаю и перезвоню, в течение часа. Хорошо, спасибо. Положив трубку, я задумалась. Не так-то просто отрядить кого-то из наших, да еще и незаметно, на чужой прием. Впрочем, для начала, стоит добавить себя в список приглашенных. Снова сняв трубку, я набрала приемную Ратиборова. Перекинувшись с любой парой слов, я добралась до Льва Ильича. Он был рад и моему звонку, и согласию пойти на примем. От него же узнала, к кому мы собственно идем, вот почему именно Тихомировы. Впрочем, если подумать, их же что-то связывало с Брайбзекисом. Значит, побывать на этом приеме будет не лишним. Я все равно так и не придумала, как подобраться к Тихомировым, чтобы разузнать о своей третьей жертве побольше, а тут такой шанс. Через полчаса явился Алекс. Сказал, что Груда обещал поискать информацию по Дубовой, а еще пригласил его на один званый вечер, поэтому его не будет в этот день на работе. Узнав, что это тот же вечер, на который меня позвал Лев Ильич, я мысленно взвыла. А чтобы не страдать в одиночестве, рассказал Алексу о просьбе, если это можно так назвать, князя. Пробормотав под нос что-то недовольное и звучавшее как и какого черта, я на это согласился, заместитель начальника заперся в своем кабинете. Ну а я сообщила в княжескую приемную, что на вечере будет Орлов и Груда. Как я поняла, это всех устроило. Свою скромную персону решила не упоминать. И так уже предчувствую, как будет весело, когда Алекс увидит меня под ручку с Ратиборовым. К вечеру явилась Саша. Она была до того счастливой. Чему радуемся? Я сдала первый экзамен. На отлично. Правда? Это отлично. Да. Поэтому я веду тебя и брата на прекрасный ужин. Меня? Конечно. Ты ведь тоже хочешь со мной это отпраздновать? Удивленно хлопнула глазами собеседница. Ясно. Просто так этого не избежать. Вообще, опыт общения с Сашей подсказывает, что проще ей сдаться, чем отказаться. С ее братом все куда проще. Хочу. Саша, а можно странный вопрос? Какой? Как ты сюда проходишь? Ведь в тайную полицию пройти не так просто. Скажи спасибо брату, меня теперь все на проходной в лицо знают. И без всяких проблем пускают. А я думала, что выглядеть еще счастливее нельзя. Саша, удивленно воскликнул вышедший из кабинета Алекс, и честно говоря, это удивление мужчины не слишком вязалось со словами его сестры. Алекс, спасибо, улыбнулась я. А что, это же Сашины слова, скажи спасибо брату. Это уже пугает. Саша, что происходит? «Мы идем вкусно ужинать, втроем», — поставила брата перед фактом Саша. «Сейчас? Нет, завтра. Конечно, сейчас, иначе зачем я пришла?» Алекс демонстративно постучал по уху. Впрочем, девушка на это никак не отреагировала. Наоборот, повернулась ко мне. «Ну, что, вы скоро закончите? Мне нужно еще кое-что допечатать и отправить несколько писем». «Отлично, тогда я пока поболтаю с братом, а ты заканчивай». «Алекс, это твой кабинет?» «Отлично». Саша, не дожидаясь реакции собеседника, прошла в кабинет родственника. Глава 30. Лев Ильич галантно заехал за мной и осыпал меня комплиментами. Впрочем, он еще не видел меня при полном параде. Справедливости ради, мужчина в костюме тоже выглядел весьма, какое бы слово подобрать. В общем, я впервые разглядела в Ратиборове весьма привлекательного мужчину. «Я рад, что вы согласились составить мне компанию. Вы знакомы с Тихомировыми?» «Лично, нет. Хотя наслышана от Славы и Гилины о них». Представляю, госпожа Овчинникова как-то поделилась историей их знакомства с госпожой Тихомировой. Представляю, в каких выражениях. В свое время Слава, когда не могла найти новые свободные уши, рассказывала эту историю по 3-4 раза ушам, которые это уже один раз слышали. «А как вы познакомились с Тихомировыми?» «Вынужден признать, что Георгий познакомился с супругой благодаря мне», — улыбнулся собеседник. «Серьезно?» «Да, с отцом Бажены Артемовны я познакомился, когда работал помощником адвоката. Позже, когда открыл собственную практику, ее семья предпочла работать со мной, а сам Тихомиров в то время искал нового адвоката, уж не знаю, что он не поделил с предыдущим. В общем, моя секретарша перепутала что-то и назначила им одно и то же время. Знаете, это звучит удивительно романтично. Сейчас, да, а тогда, впрочем, это мелочи. Уверен, вам понравится Бажена Артемовна. Она очень милая женщина, несмотря на не сложившиеся отношения с госпожой Овчинниковой. Ага, интересно, если бы мы шли знакомиться с кем-нибудь плотоядным, этот мужчина тоже бы сказал, что этот кто-то милый. Просто впечатление о Тихомировой у меня сложилось исключительно по описаниям Славы, и это тот случай, когда я больше верю ей, чем Ратиборову. Хотя, возможно, под ручку с этим мужчиной меня сожрут не сразу, а всего лишь немного покусают. Дом блистал во всех смыслах. Честно говоря, в первый момент мне даже показалось, что прием пышнее, чем княжеский. Хотя, думаю, тут сыграло роль то, что мы приехали, по моим ощущениям, вместе со всеми гостями разом. А с дядей мы обычно приезжали или к самому началу, или к концу прихода гостей, поэтому в такое столпотворение я еще ни разу не попадала. Как много людей. Разве? Я всегда думал, что у князя на вечерах куда больше гостей. Возможно, но не помню, чтобы было так нарядно. Зал, казалось, сверкал ярче, чем дом снаружи. Среди гостей было много знакомых лиц, что не слишком удивительно, все же Тихомировы принадлежат к высшему слою общества, и многих гостей я встречала на вечерах у князя. Хотя вынуждена признаться, что лица-то были знакомы, но вот общение у меня как-то с этими самыми знакомыми складывалось не слишком. Полагаю, тут сыграло определенную роль положение дяди, точнее его работа. Да, Бажена Артемовна очень любит украшать дом. Это тот маленький каприз, который придает ей еще больше шарма. Низкий мужской голос оказался неожиданностью. Принадлежал он знакомому мне по собранию жильцов чопорному мужчине, тому самому Тихомирову Георгию Святославовичу. «Георгий, спасибо за приглашение», — улыбнулся Лев Ильич и пожал руку. «Позволь представить мою спутницу, Кучерову Веру Гордеевну. Приятно с вами познакомиться. Как здоровье вашего дядюшки? Я давно не видел Дмитрия Евгеньевича, он отсутствует по рабочим делам, но, насколько я знаю, прекрасно себя чувствует. Благодарю за беспокойство. Простите, я ненадолго отошла. Лев Ильич, я рада, что вы пришли, да еще и привели с собой девушку. Простите, у вас знакомое лицо», — улыбнулась выскочившая из ниоткуда госпожа Тихомирова. В этот раз она выглядела не столь чопорно, как в прошлый раз, на встрече жителей района, где живет Милана. «Позвольте представить, Кучерова Вера Гордеевна», — повторил ритуал знакомства Ратиборов. «Точно, госпожа Кучерова, давно хотела с вами познакомиться. Сейчас, когда она улыбалась, мне стало как-то не по себе, особенно если вспомнить все, что говорила Слава. Я тоже рада с вами познакомиться», — мило улыбнулась я. «Лев, ты пока покажи все своей спутнице, мы вас потом найдем». Мы успели немного отойти, но я все равно услышала весьма приветливое: «Савелий Николаевич, рад, что вы все же смогли прийти. Надо же, не знал, что Георгий пригласил Груду, Кажется, последние слова хозяина дома услышала не только я. А вы хорошо знакомы с ним, с Савелием Николаевичем? Да, довольно неплохо. Его и наше ведомство часто работают вместе, а я в основном таскаю туда-сюда бумаги. Сомневаюсь, что вы делаете так мало. Лев Ильич, не надо мне льстить, а то я решу, что вы за мною хлестываете. Я с улыбкой погрозила собеседнику пальцем. Кто знает, собеседник улыбнулся и повел меня дальше, рассказывая немного о доме и живущих в нем людях. Так, например, я узнала, что Бажена Артемовна моложе мужа и моложе, чем я думала, глядя на фотографии чопорной дамы в газетах. Я даже почти забыла о том, что мы рискуем столкнуться с Алексом и чем это может закончиться. Среди открытых для гостей комнат была небольшая галерея с картинами и несколькими диванчиками в нишах, чтобы можно было посидеть и отдохнуть. Сейчас тут прогуливался только один пожилой господин с тростью, но позже, думаю, будет более людно, особенно если будут танцы. В эту самую галерею мы и направились, обсуждая живопись. Я, может, и не эксперт в этой области, но умею поддерживать такого рода беседу, особенно если собеседник активно ее ведет. А мой собеседник, оказалось, очень любит живопись и неплохо в ней разбирается. И надо признать, его было очень интересно слушать. Правда, в какой-то момент нам пришлось остановиться. Я присела и попробовала поправить ремешок на туфле, а сам Ратиборов галантно отвернулся и сделал пару шагов в сторону выхода. Я не сразу поняла, что таким образом он перекрыл входящим вид на меня, приподнявшую юбку. «Лев Ильич, рад вас видеть», — голос груды я услышала уже, когда все застегнула и оправила юбку. Даже встать собиралась, но... «Савелий Николаевич», — мой спутник слегка поклонился. «Как ваши дела?» «До меня дошел слух, что вы с дамой». Дама мысленно скривилась, а еще подумала. «Я что, первая женщина, которую Ратиборов взял в качестве спутницы куда-то?» «Да ни в жизнь не поверю. Савелий Николаевич, хоть вы не изображаете салонную сплетницу. Прошу меня простить, профессиональное любопытство». Лев Ильич покосился в мою сторону. «Это он так предлагает мне выйти? Идея мне не понравилась. Но с другой стороны, я же не смогу весь вечер прятаться от него и Алекса. А так тем более, что заместителя моего начальника вроде рядом нет». Расправив складки на юбке, я встала и подошла к Ратиборову. «Добрый вечер, Савелий Николаевич», — легкий книксон и милая улыбочка. «Верочка, а ты тут откуда?» — искренне удивился собеседник. «В качестве моей спутницы». А вот Лев Ильич выглядел таким довольным, когда поставил мне локоть, а не ожидала, что у груды может так вытянуться лицо. «Как ваши дела, Савелий Николаевич?» «КХМ, дела хорошо, дела, Верочка, работаю. Хотел с твоим начальником пообщаться, да он уехал, ты, кстати, не знаешь куда и когда вернется». «Увы, начальство меня в такие дела не посвящает, лишь иногда присылает поручения». «Угу, о, если помнишь то дело, с кражами, ну, когда девица одна, грабителя скрутила, Соколова, вроде». «Как не помнить, это ведь я была». Услышав мою липовую фамилию, Лев Ильич с улыбкой покосился на меня, и я поняла, эту историю придется рассказать. «Что с тем грабителем?» «Дали срок, он после той стычки сам в итоге во всем признался. Надо отдать этой девушке должное, так повлиять на преступника, будь она парнем, взял бы к себе. Я считаю, что и девушка может служить в полиции, если у нее есть способности и желание», — подал голос мой спутник. «Еще бы, наслышан о вашей работе с этой Лигой же. Мне вспомнилось, как Груда просил наше ведомство проверить Лигу. Смешок подавить удалось, а вот довольную улыбку нет. Очень достойное движение. Считаю, что в наш посвященный век должно быть больше девушек, вроде тех, кто создал Лигу. Они правильно поступают. Да уж, силу духа у них не отнять». Думаю, спорить Груда не стал, потому что тут стоял и я. Хотя, может, я несправедливо к нему. Хотя, боюсь, без поддержки княжны, после ее свадьбы, Лиге придется туго. Посмотрим. А теперь, простите, Савелий Николаевич, я бы хотел потанцевать со своей прекрасной спутницей. Конечно, конечно, приятного вечера. Когда мы вышли из галереи, я действительно услышала музыку. Вы не против потанцевать? С удовольствием. А что за история с госпожой Соколовой и грабителями? Все же поинтересовался Ратиборов. Пришлось кратко рассказать, а потом слегка краснеть от тихого смеха моего спутника. Вера Гордеевна, вы не перестаете меня удивлять. Приятно слышать. Мы влились в ряды танцующих. И именно тут меня угораздило наткнуться на Алекса. А я уж было понадеялась, что при таком обилии гостей мы так и не встретимся. Удивленная Вера, заставила вздрогнуть и повернуть голову. Чудом, наверное, я не сбилась с такта и не оттоптала ноги своему партнеру. Особенно в тот момент, когда я увидела, кто именно меня позвал. А уж выражение его лица, при виде того, с кем я танцую. Фи, можно подумать, он на месте в одиночку топчется. Я отвернулась от Эликса с его блондинкой и постаралась сосредоточиться на своем партнере. Вера Гордеевна, я, вероятно, лезу не в свое дело, но все же, что у вас происходит с господином Орловым? Ничего, мы только работаем вместе. Да, а по его взгляду я бы так не сказал, хмыкнул Лев Ильич, и ловко увел меня подальше от недовольной мины Алекса. А что бы вы сказали? Непонятно зачем, поинтересовалась я. Подобные взгляды я наблюдал только у мужчин, объятых ревностью. Я фыркнула. Ревность? Как же? Просто злиться, что я танцую с врагом. Мне кажется, дело все же не столько во мне, сколько в том, что мы с вами пришли вместе. Мой спутник внимательно на меня посмотрел и как-то странно хмыкнул. Но спросить что-то я не успела. Он сказал: «Что ж, пусть будет так. Составите мне компанию, я собирался кое с кем поговорить на этом вечере. Если я вам не помешаю». «Что вы не можете мне помешать. Надо же, последний раз так много искренне я улыбалась только на дне рождения Алекса». Вечер в компании его и Саши в последний раз прошел не слишком удачно. Когда я закончила с документами, Саша насильно схватила меня и брата и потащила куда-то. Пунктом назначения оказалось уютное небольшое кафе, где мы расположились и сделали заказ. Я, правда, ограничилась кофе, несмотря на попытки Саши настоять на нормальной еде, и хорошо, что я так сделала. Потому что стоило Алексу узнать, в честь чего все это, до скандала не дошло, только потому что мы были в людном месте. И уж явно Саше не стоило упоминать, что ей помог с подготовкой Ратиборов. Да и про Лигу, наверное, не стоило говорить. Неудивительно, что, быстро поглотив кофе, я удрала подальше, оставив брата и сестру самостоятельно разбираться с происходящим. Вера Гордеевна, я все забываю спросить, вы ведь общаетесь с Александрой Дмитриевной? Хотел узнать, как прошел ее первый экзамен. Сдала на отлично. Рад. Она очень способная девушка, было бы жалко, если бы такой талант пропал даром. Да уж, Алекс не был так доволен. Знать бы еще почему, или у него после общения с Ратиборовым аллергия на адвокатов развилась. Я тоже рада. Хотя впереди у нее еще несколько экзаменов, и я переживаю. Не волнуйтесь. Самый сложный, первый. Как правило, его в лучшем случае сдает половина поступающих, а то и 1/3 ХМ. Что-то случилось? Нет, показалось, что лицо знакомое. Знакомое, из того дела, копию которого вы у меня попросили. Наверное, и показалось. Я, честно говоря, много об этом думаю в последнее время. Развить тему я не успела. К нам подошли хозяева дома. Как вам вечер? Обратилась ко мне Тихомирова. Прекрасный, Бажена Артемовна. Вы потрясающий организатор, и я не кривила душой. Каким-то образом, женщина сделала так, что при обилии гостей, нигде не было толп, можно было спокойно ходить, не боясь оторвать кусок от юбки. Княжеские приемы не всегда могли этим похвастаться, вынуждена признать. Лестно это слышать, тем более, что вам есть с чем сравнивать. Лев, ты уже познакомился с нашим почетным гостем? В это время Тихомиров обратился к моему спутнику. Еще нет. С такой прекрасной спутницей, неудивительно. Но это срочно нужно исправить. Георгий Святославович отошел и вернулся в компании женишка Гилина и двух дам, тех самых девушек, что числились телохранительницами. Интересно, а где амбалы, которые с ним обычно ходили? Позвольте вам представить моего доброго друга, Ратиборова Льва Ильича, и его прекрасную спутницу. С Верой Гордеевной я знаком, улыбнулся гость. Приятно, что вы меня помните. Я вежливо улыбнулась и сделала книксон. Как я могу не помнить подругу моей дорогой невесты? Очень надеюсь, что улыбка осталась вежливой, а не превратилась в оскал. После того, что я узнала на родине этого женишка, у меня никакого уважения к нему не осталось. Лев Ильич, я много о вас слышал и очень рад познакомиться. Легас протянул руку, которую под недовольным взглядом его телохранительниц пожал мой спутник. Что вы, это я рад познакомиться. И я хотел бы с вами кое-что обсудить, если моя и ваша спутница не против. Женщины переглянулись. Мы не отойдем далеко. Что ж, если так и если это не займет много времени, сказала та, что постарше. Простите, я так растерялась, что не представила вас, госпожа Легайте, госпожа Кукурайте. Позвольте представить, Кучерова Вера Гордеевна. Тихомирова попыталась сгладить неловкий момент, когда мужчины нас бросили. Да, ее муж ушел следом, за моим спутником и Геленкиным женишком. Вера Гордеевна, это Тома Лигайте и Далья Кукурайте, сопровождающие княжича Лигаса. Глава 31. Я сделала вежливый книгсон, внимательно разглядывая женщин. Особенно меня интересовала Лигайте, все же родственница княжича. Мельком отметила, что несмотря на то, что на сопровождающих Лигаса были платья, на них вместо брошек были прицеплены значки, как тот, что я нашла в кустах у дома третьей жертвы. Очень приятно познакомиться. И нам, хором ответили дамы. Я слышала, вы работаете в тайной полиции, это правда? Поинтересовалась Далья. Ну, что вы, я всего лишь перебираю бумажки. Я скромно улыбнулась. И ваша семья не против такого? Удивилась вторая. Работа для дамы вашего положения, моя семья меня в этом полностью поддерживает. Ваш князь на редкость прогрессивный человек. Ваш, полагаю, тоже. Вы ведь тоже тут по работе. Я не стала говорить впрямую, но собеседницы меня и так поняли. Ваша правда. Хотя у нас не существует такого движения, как ваша Лига Ж, если я правильно помню. Вы считаете это плохо? Напротив, очень приятно видеть подобное. А вы что думаете, Бажена Артемовна? Вопрос задала Тома. Но как же мне хотелось услышать на него ответ. Вообще, немного пообщавшись с этой дамой, мне стало интересно, что она думает по поводу нашего движения вообще и славы в частности. Сама по себе идея весьма неплоха. Однако я сомневаюсь, что из этого получится что-то стоящее. Глава лиги, барышня своеобразная и немного импульсивная. Возможно, влияние княжны что-то изменит, но после ее замужества, не думаю, что лигу ждет светлое будущее, спокойно сообщила Тихомирова. Хм, надо же, значит, проблема была не столько в лиге, сколько в славе. Хотя, судя по тому, что я успела заметить, даже если бы эту даму к нам позвала Гилина, они со Славой все равно не нашли бы общий язык. Думаю, что даже после отъезда княжны, у Лиги получится отстоять свои идеи, если не дойдет до митингов, из-за которых Лигу могут счесть опасной организацией. Видимо, хорошо, что мы до сих пор отговаривали от этого Славу. А вы лично знакомы с их главой? Удивилась одна из гостей. Да, приходилось общаться. Очень настойчивая барышня, этого не отнять. До сих пор интересно, как она уговорила Льва Ильича ей помочь. Я улыбнулась, вспомнив, как первый раз проникла на прием к Ратиборову. Стоило его помянуть, как мужчины вернулись. Правда, выглядели они какими-то напряженными. Я хотела было спросить, все ли хорошо, но решила, что не стоит. Может, потом выясню, что они такого обсуждали. Лев Ильич, был рад с вами познакомиться. Надеюсь, мы еще увидимся в скором времени. Мой спутник поклонился Лигасу, и тот ушел вместе со своими телохранительницами и Тихомировым. Хозяйка же дома почему-то осталась рядом. Бажена Артемовна, вы не составите компанию моей спутнице ненадолго? Виновато поинтересовался Ратиборов. Конечно, простите, я скоро вернусь. Лев Ильич поцеловал мне руку и спешно куда-то ушел. Надеюсь, все в порядке, пробормотала, глядя в спину мужчине. Думаю, да. А как вы познакомились с Львом? КХМ, сложный вопрос. Я не знала, как на него ответить. Ну, первый раз мы с ним столкнулись на слушании по одному из его дел. Фактически как оппоненты, а что? Меня как Веру он первый раз увидел именно тогда. Звучит очень романтично. Я улыбнулась. Потом по просьбе начальства, я консультировалась с ним. Вы ведете какое-то расследование? Нет, мой начальник. Я лишь иногда бегаю по его поручениям. Или езжу, недавно пришлось съездить в командировку, чтобы узнать личность одного погибшего. Кстати, в вашем районе. Тихомирова слегка побледнела. С ним были знакомы, муж был. Говорил, что они не виделись лет 20, и тут вдруг, насколько я знаю, они были друзьями в молодости. Правда, подробности супруг не рассказывал. Да и встречались они в основном без меня. Соболезную утрате. Благодарю. Хм, надо будет поговорить с Георгием Святославовичем. Может, он что-то знает о поисках своего друга. Вообще, если подумать, это странно. Кому и зачем понадобилось нанимать детектива для поисков Дубовой, да еще и в другом княжестве? Да и была одна странность в документах Браздейкиса. Они были составлены так, словно он искал не столько саму Таисию, сколько тех, кто ее знал, хотя запрос был именно о поиске человека. Еще раз добрый вечер, госпожа Тихомирова. У вас очень красивый дом, и это чудесный вечер. Кто подкрался к бедной мне? Правильно, Алекс. Благодарю, Александр Дмитриевич. Вы знакомы с Верой Гордеевной? Конечно. Госпожа Кучерова, «Рад вас видеть», — улыбнулся этот прохвост. «Надо сказать, я очень удачно вас встретил. Могу я с вами обсудить кое-что?» «Конечно, завтра». «Боюсь, это не терпит отлагательств», — улыбнулся собеседник и тык посмотрел, что я поняла. «Не пойду сама, потащит силой. Что ж, если недолго?» Я и глазом моргнуть не успела, как Алекс куда-то меня оттащил. «Ну и как это понимать? А почему звучит как претензия?» — фыркнула, отвернувшись. «Вера, почему ты танцевала с Ратиборовым?» «Потому что я его спутница на сегодняшний вечер. Ты сопровождаешь Груду, я, Льва Ильича. Что тебе не нравится?» Алекс сделал глубокий вдох, словно пытался успокоиться. «Вера, Ратиборов, да-да, это враг, для тебя. Я лично в ваших разборках не участвую и участвовать не собираюсь. Лев Ильич очень галантный мужчина, прекрасный и умный собеседник, а ты в последнее время невыносим. Вспомнить хотя бы, как ты обошелся с родной сестрой. Но, нет уж, я договорю. Саша так старалась, готовилась, с таким трудом сдала экзамены, она даже подала заявку на стипендию, чтобы не висеть на шее у тебя и матери. А ты вместо того, чтобы порадоваться за сестру, ведешь себя. Я не хочу, чтобы сестра лезла во всю эту грязь, а она и не собирается. Хоть бы выслушал сестру. Она и не собиралась заниматься в будущем уголовной практикой. Ее интересуют совершенно другие вещи. Но ты в последнее время рубишь с плеча, даже не дослушав. Что с тобой, черт побери, происходит? Или может, ты головой недавно ударялся и все мозги вытряхнул? Судя по лицу собеседника, надавить на совесть у меня получилось. Теперь попробуем воззвать к разуму. Алекс, я правда не понимаю, что не так, но считаю, что для начала тебе стоит помириться с сестрой, а не поругаться со мной. Я ничего такого не сделала, всего лишь пошла на вечер с мужчиной. Кажется, я где-то что-то не рассчитала. Иначе с чего бы Алекс, только что выглядящий немного пришибленным и смиренным, вдруг взбесился? Ничего не сделала, Вера, ты что, совсем ничего не понимаешь? Вопля гости не услышали только потому, что еще в самом начале разговора Алекс что-то намагичил. Я названия не знала, но по ощущениям это было что-то из разряда заклинаний тишины. Причин твоего поведения я не понимаю. В конце не сдержалась, рявкнула. Все равно к разуму воззвать не вышло, а значит, и спокойный тон можно отбросить. Ах, не понимаешь? Ой, не понравилось мне это вкрадчивое шипение, на которое перешел Алекс. Глядя ему в глаза, как какой-нибудь ядовитой змее, я слегка попятилась. Нет, я человек в целом смелый, но с чувством самосохранения у меня все хорошо. И это самое чувство самосохранения настойчиво требовало убрать куда подальше, когда собеседник в таком состоянии. Правда, удирать оно советовало так, чтобы не поворачиваться спиной, а то точно бросится. Впрочем, даже такое мое отступление не осталось незамеченным. Зрачки, казалось, заполонили всю радужку. Александр Орлов. Алекс собирался на вечер к Тихомировым и тихо ругался себе под нос. Не радовало все. Необходимость следить за женишком княжны, недавняя ссора с сестрой, с которой они так и не помирились. Еще и Вера, ужинавшая недавно в компании Ратиборова. Алекс признавал, что Лев Ильич отличный адвокат и сильный противник, в чем-то он даже уважал Ратиборова. Правда, уважение появилось после их драки. Но что поделать, молодые были, глупые. Ладно, Алекс тогда был молодой и глупый, все же у них разница в возрасте почти 10 лет, хотя заместителю начальника тайной полиции было приятнее думать, что тогда они оба были молоды и глупы. Поймав себя на том, что мысль, что называется, зациклилась, Алекс помотал головой и посмотрел на себя в зеркало. Вид был вполне приличный. Осталось только изобразить на шее что-то похожее на бабочку, и можно смело идти в свет. Мысль Алекса свернула на Веру, которую он видел в компании Ратиборова, мирно ужинавшую совсем недавно. Скрип его зубов могла бы услышать и Саша, но девушка была слишком занята. Учила. С третьего раза завязав галстук, первые два, почему-то с ним завязывался и палец, Алекс наконец взял себя в руки и отправился к Груде. Оттуда они с Савелием Николаевичем собирались к Тихомировым. «Алекс, рад, что ты при полном параде. А я благодарен, что вы согласились помочь. Не думал, что князь озадачит таким поручением. Что ты, так даже лучше, чем праздно бродить по залу. Заодно вспомню молодости слежки. А ты постарайся помимо работы еще и немного отдохнуть, потанцевать, познакомиться с людьми-барышнями. Савелий Николаевич, что, или ты так предан той барышне, что повязала вора? Хотя должен признать, силы духа ей не занимать». От упоминания Соколовой Алекс поморщился как от зубной боли. Недавняя фиаско с ней показала, что Алекс слишком нервный для нормальной работы. Он не услышал, как девушка спускалась по лестнице, он сорвался, и хотя и этому есть объяснение, на какое-то мгновение Алекс испугался, что открыл слишком много той, кто вполне могла оказаться убийцей. Надо признать, в себя его привело резкое изменение цвета волос собеседницы, а потом и появление набившего оскомину адвоката. Впрочем, кое-что полезное из того провала Алекс все же вынес. Например, адрес отеля, где поселился некий Гидриеус Бауза, с которым мужчина собирался встретиться. Да и в документах Соколовой тоже мелькало имя Дубовой. По-хорошему, ему бы все же поговорить с девушкой, но явно не в ближайшее время. Если бы на него не свалилось еще и расследование подмены вещдока, Алекс уже много чего сделала так, приходилось пока систематизировать то, что он уже узнал, и готовить тонну документов для расследования по вещдоку. Хотя Вера и подкинула мужчине несколько хороших идей. Собственно, завтра с самого утра Алекс собирался на пару с Виктором съездить в хранилище. Мысли о работе нисколько не мешали заместителю начальника знакомиться, общаться и даже танцевать. Хотя когда среди пар он заметил Веру, Алекс сначала решил, что ему показалось, пока они не столкнулись взглядами. После танца пришлось потратить немало времени, прежде чем он, наконец, выловил девушку в компании хозяйки вечера. И вот теперь она его доводит до белого коленя. Вот она, ходячая причина того, что Алекс вел себя, как сказал бы сам Алекс, как припадочный. И если в какой-то момент мужчине стало немного стыдно за свое поведение в отношении сестры, он действительно был неправ, то когда Вера заговорила про себя и этого адвокатишка, Алекс взбесился. Она что, в самом деле не понимает, что он чувствует, глядя на нее, танцующую и мило улыбающуюся в компании этого Ратиборова? Нет, конечно, даже себе Алекс не сразу смог признаться, почему он бесится, глядя, как мило Вера себя ведет с другими мужчинами, почему он сожрал весь шоколад, который ей натаскали поклонники, но признался же. Так какого черта она не видит, признак какой болезни это ревность? Тактическое отступление Веры, Алекс прекрасно заметил. И вот по-хорошему, ему стоило отпустить девушку, проветрить собственную голову и завтра, а лучше послезавтра, чтобы окончательно остыть, поговорить с ней. Стоило бы, вот только рассуждать трезво, сейчас мужчина не был готов. Да и в общем, с одной стороны, сам поцелуй получился головокружительно приятным, а вот подлый прием, каблуком по ноге, а потом кулаком под дых, вот это уже было, мягко говоря, больно. Хотя с учетом того, что Ширяев верен дядя, Алекс мог бы и предвидеть, что девушка знает приемы самообороны, хотя настолько хорошо поставленный удар он все равно не ожидал. Когда мужчина отдышался и вернулся в зал, он первым делом нашел Груду. Тот же, увидев своего спутника, первым делом обеспокоенно поинтересовался: «Алекс, ты в порядке?» «Да». «Ты уверен?» «Просто». «Я в порядке. Зато видел Веру». «Да, она в компании с Ратиборовым. Кто бы мог подумать?» Савелий Николаевич не договорил, то ли услышав скрип зубов собеседника, то ли все поняв по его мрачной физиономии. «КХМ, впрочем, неважно. Я тут немного поговорил с Лигасом и его спутницами. Они собираются через часик уходить. Так что если хочешь, можем уйти следом за ними». Алекс кивнул и подхватил бокал с подноса проходившего мимо официанта. Груда молчал, глядя, как Алекс в один глоток ополовинил бокал. «Хочешь, я познакомлю тебя с женихом нашей княжны и его спутницами? Я знаком с княжичем, но не с его спутницами. Думаю, тебе будет любопытно». Алекс не слишком понял собеседника, но как-то надо было скоротать время до того момента, когда можно будет покинуть этот дом. Причем скоротать так, чтобы не думать о Вере и той глупости, что он совершил. Впрочем, познакомившись с Лигайте и Кукурайте, Алекс заметил кое-что любопытное. Он и не знал, что у соседей девушки могут состоять в княжеской охране. Однако, судя по значкам, приколотым на манер брошей, к платьям, эти дамы были именно из охраны. Зато это объясняло, почему они не отходят ни на шаг от своего княжича. Да и танцевал он только с ними. Но было еще кое-что: в документах Соколовой была зарисовка одной улики, которая подозрительно напоминала эти самые значки охраны. Вопрос только в том, имеет ли убийца отношение к этой самой охране, или это попытка их подставить. Глава 32. Удрав от Алекса после его поцелуя, я первым делом проверила, как выгляжу, и тихонько взвыв, накинула на себя иллюзию. Легкую, чтобы скрыть красные щеки и легкую встрепанность. «Вера Гордеевна, с вами все в порядке?» Но даже несмотря на иллюзию, мой спутник, которого я постаралась найти как можно быстрее, что-то заподозрил. Да, а что, у вас немного испуганный вид. Да, даже не знаю, что на это сказать. И почему вы одна? Неужели Бажена Артемовна вас бросила? Что вы? Просто я была вынуждена отойти, чтобы поговорить с одним человеком. Я улыбнулась, очень надеясь, что вид у меня уже не такой испуганный. Видимо, разговор получился так себе. Я развела руками и предложила немного потанцевать. Мелькала, конечно, мысль уйти, но тогда мой спутник точно заподозрил бы что-то не то. А я пыталась этого избежать, насколько это было возможно, конечно. После ухода княжича Легаса, через какое-то время, схлынула и часть гостей. Лично мне после этого стало куда легче дышать, особенно если вспомнить, что и Алекс ушел следом за Гиленкиным женишком. Сразу стало легче пытаться абстрагироваться от того, что произошло во время нашего разговора. «Лев Ильич, а что такого вы обсуждали с княжичем?» «Все же поинтересовалась я». Этот вопрос мучил меня половину вечера и очень отвлекал от одного заместителя, чтоб его. «Простите, Вера Гордевна, но пока не могу ничего рассказать. Но может вы желаете еще потанцевать?» Делать было нечего, да и мысль о столкновении с Алексом немного пугала. Так что я предпочла танцы, хотя, наверное, стоит потихоньку закругляться. Только как бы потом столкнуться и пообщаться с Тихомировым. Я рад, что вы все же согласились составить мне компанию в этот вечер, хотя я сомневаюсь, что именно моя компания была решающим фактором. Лев Ильич, не переживайте, это не задевает мое самолюбие, перебил меня собеседник. Наоборот, это даже любопытно. А еще мне очень интересно, зачем вам понадобились Тихомировы? С чего вы, Вера Гордеевна? Спокойный голос лег поверх моих лепетаний, как гранитная плита, хотя в плите этой явно звучал намек на снисходительность. Вы согласились, явно когда узнали, чей именно это будет прием. Простите, Лев Ильич, но пока не могу ничего рассказать, скопировала я своего собеседника и мило улыбнулась. Ратиборов рассмеялся и не стал настаивать. После танца мы еще немного пообщались с хозяевами дома. Мне сообщили, что теперь я буду желанной гостьей в их доме. Что ж, удачно для моего расследования. А чуть позже мы отчалили. Лев Ильич галантно проводил меня до дома, поцеловав напоследок мою ручку. А утром, пока я дошла до приемной, меня провожали взгляды и шепотки в спину. Ничего не понимая, я расположилась за своим столом и попыталась приступить к обязанностям. Вообще, у меня мелькнула мысль, что кто-то видел эту нелепую попытку Алекса меня поцеловать, хотя нет. Мужчина весьма серьезно воспринял мою угрозу прирезать за пятно на репутации. И в тот момент, когда мы ругались, рядом точно никого не было. Разгадка нашлась быстро. В лице одного из сотрудников, явившегося с каким-то пустяковым делом, и из разговора стало ясно, на самом деле его интересует, почему я провела вечер в компании Ратиборова. За ним последовало целое паломничество. И только ленивый не высказался на тему того, что мне не стоит общаться с этим адвокатом. Вот будь Алекс на рабочем месте, я бы точно решила, что это он всем рассказал. А так мне оставалось лишь гадать, откуда все в родном ведомстве это знают. И злиться, потому что из-за этих мужчин, решившись высказать мне свое фе, я совсем не могу работать. К тому моменту, как явился Алекс, для которого вчерашний вечер считался как сверхурочный, а потому пришел он только после обеда, у меня уже дергался глаз. «Вера, что?» – восклицательные и вопросительные знаки. Рявка от меня точно не ожидали. Да и в целом, судя по его виду, Алекс не собирался делать то же, что и половина тайной полиции. «Прости, за первую половину дня меня успели довести. Я хотел извиниться за вчерашнее. Ты была права, я в последнее время слишком остро на все реагирую. И еще спасибо, вчера вечером я наконец помирился с Сашей. Это хорошо, улыбку даже не пришлось изображать. Я действительно была рада, что они помирились. Все же брат с сестрой не должны ссориться». От разговора отвлек стук в двери очередное явление недовольного моим выбором спутника на вечер. Кажется, меня перекосило, иначе с чего бы Алексу спрашивать. «Вера, ты себя хорошо чувствуешь?» «Прекрасно. А если ты объяснишь всем тут присутствующим, что мне надо работать, а не выслушивать от них, что Ратиборов, наш оппонент, враг и вообще, человек, который права не имеет выводить меня в свет, я вообще буду в восторге». Конечно, заместитель начальника отвернулся быстро, но я успела заметить скользнувшую по его губам улыбку. «Ха, смешно и ему, а мне не смешно. Мне работать мешают, и нервы треплют. Чего тебе?» Сурово поинтересовался Алексу очередного гостя. «Вопрос к Вере. По работе?» «Да. Вернешься, когда ответ будет звучать увереннее, и остальным передай, чтобы перестали отвлекать Веру от работы, а то я заставлю вас делать то, что она не успеет из-за бессмысленной болтовни. Очередного любопытного как ветром сдуло. Надо же, не знала, что ты умеешь не хуже Ширяева подчиненных запугивать. Не просто же так, меня заместителем назначили. Алекс пожал плечами и скрылся в своем кабинете. Наконец, тишина, можно спокойно поработать. Следующий час никто не приходил. Видимо, угроза зама разлетелась по коридорам быстрее, чем сплетня о моем вечере в компании Льва Ильича. «Вера, твою что?» – рявкнула я. «Не переживай так, я тут не чтобы тебя завуалированно отчитывать из-за Ратиборова», – фыркнул Коля. «Точно, точно», – парень рассмеялся. «Совсем достали? Знаешь, пока Алекс не пришел, ни минуты не давали на то, чтобы поработать. А ты чего хотел-то?» «Прости, отвлекся. У меня одно дело пересеклось со старым из наших архивов. Хотелось бы кое-что сравнить. Выпишешь пропуск в хранилище?» «Я все нужные документы заполнил. Передо мной лег исписанный бланк. Его ведь начальник должен одобрить. Тебе к Алексу, раз Ширяева нет. Алекс меня уже завернул вчера. Сказал, чтобы я не раньше следующей недели с этим подходил. А у меня дело стоит. Давай бланк, я сама с Алексом поговорю». Откладывать в долгий ящик не стала. Сразу же зашла в кабинет замначальника и положила перед ним документ. «Вера, я не буду это подписывать. Сначала нужно разобраться с подменой пистолета из дела. Но не может же ведомство встать из-за этого?» «Не может. Но и пускать потенциального подозреваемого в хранилище я пока не собираюсь». «Потенциального подозреваемого? Это Кольку-то?» «Вера, дай мне разобраться спокойно с этим делом. Дала бы, не будь оно связано с моим. Меня ты, надеюсь, не записал в подозреваемые? По-хорошему, стоило бы, но нет. Вер, я правда знаю, что Коле нужно в хранилище, для сопоставления улик. Но прежде чем я дам ему или еще кому-нибудь посетить хранилище, я хочу убедиться, что дыр в безопасности нет. Это займет не так уж много времени, поверь». «Ладно, но если Ширяев спросит, почему Коля еще не закрыл дело, я сам с ним поговорю», — тут же закивал собеседник. К счастью, до вечера больше ничего из ряда вон выходящего не случилось. Разве что, когда я выходила, мне в спину только ленивые и очень занятые не шептались. А я думала, только у Алекса проблемы с Ратиборовым, а его, оказывается, у нас все ведомства не любят. Кто бы мог подумать. После ужина я засела в дядином кабинете, раздумывая, как быть с Тихомировыми. Заявиться без предупреждения к таким людям, даже после личного знакомства, нельзя. Особенно потрясая жетоном тайной полиции. Это может сильно осложнить отношения. Конечно, мне бы хотелось пообщаться побыстрее, но единственный вариант – написать записку с просьбой о встрече и надеяться, что встреча состоится не в следующем месяце. Сказано, сделано. Хотя на составление текста и пришлось потратить довольно много времени. Когда закончила, глянула на часы и решила, что письмо отправлю уже утром. Сейчас все же поздно для приличных писем. Честно говоря, я планировала лечь спать пораньше. Последние дни выдались нервными. Не учла, что есть люди, которых не слишком волнует время на часах. В кабинет с выпученными глазами прибежала Валерия Львовна. «Госпожа, к вам посетитель». «В это время?» «Не просто посетитель, княжна», — последняя женщина произнесла шепотом. «Вообще Гилина у меня ни разу не была. Обычно мы встречались на ее территории или у Славы. Что, интересно знать, случилось?» Я спустилась в гостиную, где оставили нашу позднюю гостью, но по ее лицу понять что-либо не представлялось возможным. «Добрый вечер. Чаю? Поговорить бы». На первом этаже тоже был кабинет. В моем детстве именно тут дядя принимал посетителей. Вот и мы направились туда. «Гилина, что-то случилось?» «Не знаю, с чего начать. С претензий или любопытства?» «Претензий?» «Растерялась я». «Значит, с них». «Вера, какого ты не рассказала, что у этого козла жениха есть внебрачная дочь на родине?» «Лен, я рассказала князю о том, что узнала в командировке, но он запретил говорить тебе. Да и, как выяснилось, это никак не влияет на его матримониальные планы. Можно подумать, ты не знаешь, каким упрямым может быть твой отец». «Знаю», — подруга плюхнулась в кресло, шмыгнула носом. «И понимаю, что ты не могла нарушить прямой приказ, но меня все равно злит, что ты ни словом не обмолвилась. Если тебе от этого легче, я ищу еще что-нибудь на него». «Не легче. Судя по настроению отца, меня от брака не спасет, даже если ты его над еще теплым трупом поймаешь». «Лен, не надо, а то расплачусь». «А любопытство-то в чем?» Попыталась перевести тему и пожалела. Говорят, ты явилась к Тихомировым под ручку с нашим Левой. Что у вас происходит? Ой, Лена, только ты не начинай. Мне сегодня всю плешь на работе проели. Правда, в основном осуждением, но все равно. Подумаешь, сходила на вечер в качестве спутницы Ратиборова. Можно подумать, я с ним обручилась. Ой, Верочка, знала бы ты, какие слухи пошли после этого вечера. Но свадьбу вам прочит. Позовешь, издеваешься? Нет, конечно, Лев Ильич мужчина видный и интересный, но я замуж не собираюсь. Я, можно подумать, собиралась, фыркнула собеседница. Лен, а ты почему приехала? Ты ведь ко мне раньше никогда. Когда узнала о бастарде женишка, закатила отцу скандал и уехала. Покружила по городу, думая, а потом решила узнать из первых рук, почему я узнаю такую важную информацию из сплетен и последней. Княжна поджала губы, а я подумала, как хорошо, что сначала она покружила по городу и немного успокоилась. Кстати, а откуда сплетня? Я рассказала только дяде и князю, от свиты этого женишка. Разговорилась с одной из девушек, слово за слово и всплыло это. Мне одной это кажется странным, это кто в его свите такой добрый, та что постарше, легайте. Хм, родственница сама портит отношения этой парочки, зачем? Вера задумалась. Лен, а давай выпьем? Предложила неожиданно для самой себя. Подруга удивилась, но поддержала. В какой-то момент мы расположились на ковре, рядом стояли полторы пустые бутылки из-под вина, ну то есть одна пустая и одна, как сказали бы оптимисты, наполовину полная. Мы сейчас, правда, на оптимистов не походили, жалуясь друг другу на мужчин в целом и в частности. Правда, последние 10 минут я не прекращала жаловаться на Алекса с его поцелуями, чудом не ставшие темой для сплетен. Ей-богу, лучше быть мнимой женой Ратиборова, чем слушать сплетни о нас с Алексом. А по-моему, он милый и явно влюблен в тебя. Я подавилась вином. Ленка, что? Я видела, как он на тебя смотрит. Да и ты к нему относишься теплее, чем думаешь. Вспомни хотя бы вечер у нас, когда его дамочки обступили, это явно был приступ ревности, когда ты помчалась его спасать. Я фыркнула и снова попыталась глотнуть вина, и снова подавилась. Впрочем, Лева тоже к тебе дышит неровно, завидую даже. Хотя разумнее, если что, все же выбрать Леву. Лена, пожалуй, с тебя хватит. Нет уж, не хочешь слушать здравый смысл, послушаешь умную подругу. Фыркнула собеседница. Ты обрати внимание, как они на тебя смотрят, как себя ведут. Алекс ведет себя как идиот. Ой, покажи мне умного влюбленного мужчину. Это мифический персонаж. А уж если вспомнить всю историю вашего знакомства, то становится ясно, что он просто идиот. Идиот бы не получил место заместителя твоего дяди, резонно заметила княжна. А я поморщилась. Могла бы и не напоминать. В общем, приглядись или вспомни, что он говорил Милане о тебе. Ой, вот только не напоминай об их знакомстве с Миланой. Он ее, ой, он меня подозревает в убийствах. Радуйся. Чему? Я откровенно растерялась от такого странного предложения. Ты так старалась создать новую личность, что человек, тебя прекрасно знающий, не узнал собственно тебя в Милане. Ура! Мне отсалютовали бокалом. Я задумалась. Под таким углом я ту ситуацию не рассматривала, но Ратиборов же узнал. Но ведь это было до того, как ты голос начала менять. Почему ты такая умная, когда пьяная? Потому что я всегда умная, просто иногда бываю вспыльчивой, но тут уж ничего не поделаешь, вся в отца. Даже он это признает. Но возвращаясь к Алексу, подозреваю, что ты его первое по-настоящему серьезное увлечение, иначе глупости, которые он делает, были бы поменьше. Глава 33. Георгий Святославович принял меня на удивление быстро. У него нашлось время тем же вечером. Правда, я немного терялась, не зная, как лучше будет начать. Но не просто же так они с Ратиборовым друзья. Подозреваю, вы просили о встрече не просто так. Насколько мне известно, вы работаете с дядей, вы по его просьбе тут? Вынуждена признать, что да. Думаю, раз вы здесь, то уже выяснили и настоящее имя Казиса, и что мы с ним были друзьями. Я кивнула. Надо признать, я не ожидал, что вы до этого докопаетесь. Надеялся не фигурировать в вашем расследовании, но раз так сложилось, спрашивайте. Скрывать что-то я не буду, но не уверен, что смогу ответить на все ваши вопросы. Как же приятно иметь дело с умными людьми. Правда, иногда с ними сложно вести диалог, если они того не хотят. Но, к счастью, это не тот случай. Вы знаете, зачем господин Браздейкис приехал сюда? Он искал одну девушку. Или точнее, он искал тех, кто ее знал. Таисию Дубову, вы и об этом знаете. Да, он искал тех, кто был с ней знаком. Я был знаком с ее опекуном. но с самой Таисией не встречался, смог только дать ему адреса тех, кто, как я думал, мог ее знать. Друг говорил вам, зачем ему это, сказал, что это вопрос безопасности его страны и одолжение для одного человека, которого он уважает. Откуда вы знали Дубова? До той истории с убийствами он был обычным человеком. Единственной его слабостью были азартные игры. А еще у него была воспитанница, взявшаяся непонятно откуда. Ходили слухи, что это его внебрачная дочь. Он же говорил, что это ребенок сестры, погибшей при родах. Я, честно говоря, не знаю, что из этого правда. Знаю, что когда появилась девочка, он попытался завязать, даже предпринял какие-то шаги, чтобы ее обеспечить в будущем. Видимо, этим занимался убитый банкир. Я не водил с ним дружбу. Так, шапочное знакомство, через общих друзей. Да и он был старше меня, у нас мало было тем для разговоров. Честно говоря, я не очень хотел верить, что он имеет отношение к убийствам. А если вспомнить новые случаи, они подозрительно похожи на то, старое дело, даже слишком похожи. Но я на эту провокацию не повелась, даже выражение лица не поменяла. Скажите, вы дали только два имени своему другу? Нет, четыре. Помимо убитых, я еще назвал имя Елизаветы Левицкой и Филиппа Гурина. Простите, Елизаветы Левицкой, а вы случайно не помните ее отчество, если мне не изменяет память, Макаровна? Правда, я понятия не имею, где ее сейчас искать. Тогда она была секретарем при суде. Насколько я знаю, она уволилась во время процесса над Дубовым. Левицкая Елизавета Макаровна. Наша Елизавета Макаровна, откуда она знала Дубову, и думать о том, что именно Елизавета Макаровна могла подменить пистолет в хранилище, мне не хотелось. Но эта мысль все равно крутилась в сознании. А не подскажите, где я могу найти господина Гурина? Увы, я не смог с этим помочь Казису. Что ж, спасибо. Если у вас появятся еще вопросы, я готов на них ответить в любое время. Благодарю. По поводу Браздейкиса, сейчас здесь его друг и начальник Гидриеусбауза. По окончанию расследования он хочет забрать тело на родину. Я подумала, что вы захотите попрощаться с другом или помянуть его с тем, кто тоже его хорошо знал. Спасибо. Тихомиров печально улыбнулся. Уходя, я столкнулась с его супругой. Женщина тепло со мной поздоровалась и предложила задержаться, но я вежливо отказалась. Я собиралась нагрянуть домой к Алексу и срочно обсудить подмену пистолета и вероятность участия в этом Елизаветы Макаровны. Алекс встретил меня какой-то растрепанный и как будто сонный. Разбудила? Да. Саша убежала, а я пытался отоспаться, что-то случилось. Алекс зевнул, но в дом меня пустил. А я вывалила на него часть того, что узнала. Кажется, это взбодрило собеседника. Правда, выглядел он хмурым. Елизавета Макаровна, Вера, большего буквоеда следующего правилам у нас нет, разве что Адила. Вот именно. И при такой женщине вдруг подмена улик. Тебе не кажется это странным? Тем более, что обычно именно она помогает следователям с поиском и осмотром улик. При ней такое провернуть практически нереально. Вера, я сама в это верить не хочу. Но ты можешь проверить? Могу. Я все равно собирался с ней поговорить. Хочешь со мной? Вдруг заметишь что-то или правильный вопрос задашь, о котором я не подумаю. На секунду мне показалось, что он иронизирует. Но выглядел Алекс серьезно. Если ты серьезно, то да, серьезно. Вера, я же понимаю, что ты не только бумажки от начальства носишь. Ты столько делаешь для Ширяева, порой мне кажется, что это ты его заместитель, а не я. Я опустила глаза. Ну, эти годы где-то так и было. Хочешь кофе? А то я усну сейчас. Давай. Мы расположились на кухне. Точнее, я расположилась, а Алекс начал бродить по кухне, в попытке найти кофе, турку, чашки. Это точно твоя кухня? Хихикнула я. Сашка все переставила, недовольно сообщили мне, наконец поставив турку на плиту. А теперь давай спокойно, с самого начала. За кофе следи. Сядешь, поговорим. А то знаю я, как из турок быстро убегает кофе. И действительно, часть напитка сбежала, залив огонь на плите, а я, подперев голову рукой, слушала тихое матерное шипение мужчины. Не прошло и получаса, как мы наконец спокойно сели. Кофе в итоге получился вполне приличный, а я спокойно и обстоятельно рассказала все, что узнала от Тихомирова. Ну, почти все. Я даже не знаю, начать с вопроса. Почему этим занимаешься ты, или как ты вообще умудрилась поговорить с Тихомировым, да еще так быстро, не говоря уже? Алекс, выдохни. Видимо, Тихомирову я просто понравилась. А вопросы я задавала по просьбе Ширяева. В конце концов, я его секретарь и выполняю все рабочие просьбы. Где вообще Дмитрий Евгеньевич? Его одна из нитей расследования увела от столицы. Поэтому тут я бегаю по его просьбам. Или он должен был тебе это делегировать? У тебя и так много своих проблем. Разобраться с новыми обязанностями, найти того, кто подменил улики. Вера. Что Вера? Будешь разговаривать с Лизаветой Макаровной? Буду-буду. Я и так собирался. Но теперь я пересмотрю список своих вопросов. Спасибо, что сказала. Кстати, а почему ты примчалась сюда, а не дождалась завтрашнего утра? Я растерялась. А действительно, почему я не дождалась завтрашнего утра? У тебя такое очаровательно растерянное выражение на лице. А вообще, я рад. Как минимум это значит, ты не злишься за тот вечер. Ты извинился, я простила. И закроем эту тему. Спасибо, хоть это не стало темой для обсуждения. Да, стало то, что компанию ты составил Ратиборову. Голос звучал ровно, а вот выражение лица подвело. И ты туда же? Молчу. Вера, вопрос прозвучит странно, но ты могла бы мне помочь, как следователь. Мои брови удивленно поползли вверх. Нет, я-то могу, но вопрос, мягко говоря, озадачил. Тебе, как следователь, помощь? Да. Я подумал, что будет лучше, если некоторые вопросы подозреваемым задашь ты, а не я. Пожалуй, Алексу удалось меня удивить. Не смотри на меня так, как будто я скорбный умом. Я лично никогда не разделял мнение Груды, что девушкам в полиции делать нечего. Просто у вас одни сильные стороны, у нас другие. Хорошо, когда приступим? Прямо завтра, если у тебя срочных дел нет. Хм, пара дел была, но их можно и отложить. Тем более что-то мне подсказывает, найдем того, кто подменил пистолет, найдем и убийцу. Или хотя бы более осязаемую ниточку к нему или ей. Братишка, я пришла. Кормить тебя надо или... Залетевшая на кухню девушка заметила меня. О, привет, Вера. Привет, Саша. Как дела? Отлично. Братец наконец принял мой выбор. Не без твоего участия, а потому спасибо. Меня крепко обняли. Хочешь тортик в благодарность? Хочу, чтобы ты экзамены на отлично сдала. Будет сделано. Да и как я Славе в глаза посмотрю, если не смогу сдать экзамены? Славе, проявил любопытство Алекс, но его сестра только фыркнула. Да и я не собиралась отвечать. Я пойду. Алекс, насчет завтра, я согласна. Утром мне нужно будет поработать с документами, но это часа на два, не больше. Хорошо, до завтра. Не останешься? На меня уставились несчастные глаза Саши. Нет, но я была рада тебя видеть. А тортик съедим, когда ты получишь свое удостоверение студента. Саша счастливо улыбнулась и осталась на кухне готовить ужин. Дверь за мной закрыл Алекс. Я немного погорячилась, работа с документами заняла больше времени, чем я думала. Но с другой стороны, Алекс примчался с опозданием. Итак, какой у нас план? Спросила, глядя правда не на собеседника, а на бумаги в руках. Я съездил в хранилище и поговорил с Поликарповичем, получил у него список всех, кто посещал хранилище. Кстати, спасибо за Виктора. Он смог сузить примерное время подмены пистолета. Хотя и без этого список оказался не таким коротким, как хотелось бы. Утром я поговорил с некоторыми людьми из списка. Кстати, вот, мне протянули список посетителей. Поликарповича тоже допросил. Что он сказал? Заявил, что это невозможно, но если я уверен, еще сказал, что сопровождает полицию только когда у Лизаветы Макаровны отпуск. Как сейчас. И часто она брала отпуск, очень редко, раз в пару лет, но зато каждый раз длительный, почти на два месяца. По словам Поликарповича, она любит путешествовать. Ясно. Как поступим? Видишь в списке пометки, зеленым, с ними я успел поговорить. Посмотри, кого-нибудь из неопрошенных знаешь близко. Хм, некоторых. Отлично. Бери их на себя. Только отметь, с кем будет говорить. Хорошо. А что насчет Лизаветы Макаровны? Я бы предпочел, чтобы ей мы занялись вдвоем. Сегодня вечером. Я кивнула, отмечая тех, кто посещал хранилище и с кем я неплохо знакома. Вышла примерно половина списка. Думаю, работы на весь дверь, а может даже два. В целом разговоры прошли довольно однообразно. Нет, конечно, были и глупые шуточки, и вполне милое общение, но это мелочи. Было ли что-то стоящее в этой болтовне? Нет. Закончив с очередным опрошенным и с трудом отбившись от вопросов а-ля «а что?», в хранилище что-то случилось, я встретилась с Алексом и мы отправились к Лизавете Макаровне. Она знает о нашем приходе? Не совсем. То есть она ждет тебя и меня, но не знает по какому поводу. Я подумал, что не стоит давать ей время придумать ложь, если ей, конечно, есть, что скрывать.